Глава 32. Марат. Лада, да он просто пытается вывести тебя из равновесия. Успокаиваю ее, хотя прекрасно понимаю, каково ей сейчас. Нет, на своей шкуре я подобное не испытывал, но мне кажется, что пропускаю через себя каждую эмоцию Лады. И там столько всего намешано. Гнев, страх, непонимание, бессилие. Мне бы очень хотелось забрать хоть часть, но я не могу. Она должна прожить это все одна. А я могу ей дать только поддержку. Он так уверенно говорил? Лада останавливается посреди детской площадки и смотрит на меня хмуро. Я ведь и сама понимаю, что доказательств у него не будет никаких. Но выбить из равновесия тебя у него все же получилось. Замечаю я. Придется тогда и мне посодействовать. Марат, что ты собрался делать? Лада хватает меня за руку и впивается ногтями так, что я даже морщусь. Извини. Тут же разжимает пальцы. Все-таки по правилам с этим человеком, который называет себя мужем Лады, не получится. Я даже не хотела заострять внимание на том, что отложили слушание из-за мнимой болезни. Как оказалось, не совсем мнимой. Но играть честно, когда твой оппонент не брезгует любыми методами, сложно. Я не собираюсь никого подкупать, не стану ни на кого давить, но ускорить процесс в моих силах. К самому недомуженьку соваться мне не стоит, кто знает, как он может это обыграть. Он думает, что ты ему ставила условия, основываясь лишь на своих догадках, а доказательств у тебя нет. Вмешивается в наш разговор Инесса. Одной Кире хорошо, и это меня радует. Она привносит во всю эту катавасию позитив и своей улыбкой будто говорит нам, что все будет хорошо. Ради нее одной и стоит пройти через все. Ребята Артема уже подключили полицию, причем не из вашего города. Говорю, подхватывая дочь на руки, потому что она потянула ко мне ручки. И дошла же, совсем не держась за Инессу, причем очень уверенно. Хотя еще по квартире ходит, иногда останавливаясь и ища опору. Я буду ее опорой всегда, что бы ни случилось. И Лада так на нас смотрит, что я не сомневаюсь, она будет стоять до последнего. Горы готова свернуть. И самое главное, что мы есть друг у друга, а он одинок при всех своих связях и деньгах. Лада, я еще хотела сказать... Инесса будто сомневается, стоит сейчас говорить или нет. Мама... Лада торопит ее, что неудивительно, ведь сейчас все на нервах. Я продаю дом, где мы жили. Мне хватит и квартиры. Бизнес Стаса давно поглощен Сергеем, хотя мне казалось, что он просто его держит на плаву. Инесса все еще корит себя, отводит грустные глаза, глядя куда-то вдаль. «Дом, где ты жила с папой?» Лада, кажется, не верит услышанному. «Дом, который хранит все воспоминания о моем детстве?» «Но в то же время это тот самый дом, куда отец по незнанию привел Сергея. А я только недавно думала, что надо создавать новые воспоминания без старых запахов». «И это она обо мне говорила? Что я прямо такой Марат? Как будто это приговор?» А она как будто не Лада, прямо Лада. Все измеряет запахами. Это меня удивило и поразило 2 года назад. Я даже не верил, что такое бывает. Думал, просто приукрашивает. Но сыграть это невозможно. И всегда Лада была со мной настоящей. И что мне в ней нравится, не теряется. Даже сейчас не теряется, когда ее снова пытаются загнать в ловушку. Но и я это не позволю сделать. «Идемте домой», — говорю я. Мне приятно наблюдать за тем, как моя квартира становится не просто стенами, где я нахожусь вне работы. Я дома. Вот теперь по-настоящему дома. Меня встречают запахи еды, меня встречают самые замечательные девочки и женщины, учитывая, что Инесса в последнее время постоянно с нами. Наверное, Лада не замечает, как она похожа на мать. А я вот вижу, как и сейчас вижу свое сходство с Кирой. И как я сразу не заметил. У нас получается семейный ужин. Действительно семейный, где нет места ничему, кроме нас. Я знал, что сегодня все будет спокойно, поэтому сполна насладился этим моментом. А завтра слишком быстро наступает. Нас должен засосать этот круговорот, чтобы потом из него выплыть. Дни становятся слишком длинными сразу в следственном комитете, потом в прокуратуре. Все сливается в единый ком, и я вижу, что Лада устает. Ее выматывает эта гонка, где мы только гипотетически выигрываем. Но мы, по крайней мере, честны. Поддержка Инессы неоценима в эти дни, как и всех остальных, что Тимур, что Артем делают все, чтобы избавить нас от мужа Лады. Даже не так. Муж может стать бывшим, но не факт, что он оставит нас в покое. А это сейчас самое главное. И сейчас я сижу в кабинете. Мне всего-то надо пару минут отдыха. Но, конечно, кто-то вламывается. Открываю один глаз, зная, кто без стука может войти. Тимур, единственное, что могу сказать. Я сам устал за последние дни, а еще напряг людей. Буду должен им, как земля колхозу. «Расслабляйся, Марат Гордеевич», — весело произносит мой друг. «Юлька все по видео достала. Я сам не знал, что мы все сейчас под наблюдением. Мне даже страшно». А ведь я поддался эмоциям. Мы с Ладой словно местами поменялись. Теперь я чувство, а она — это холодный расчет. Я настолько хочу избавить Ладу от всего, что происходит вокруг, но это невозможно, потому что тогда придется запереть ее дома без средств связи. Тимур кладет передо мной карту памяти, билет к счастливому разводу. Счастливый развод, да уж, жизнь полна оксюморонов. Нам-то бояться нечего. Беру флешку и начинаю крутить в руке. Мы никого не шантажируем, никому не угрожаем. Не учел мужик один момент. Усмехаюсь. Всю Москву он купить не сможет. Но ты же понимаешь, Марат. Тимур подходит к кофемашине, ставит чашку. Что мы тоже достали эти записи, мягко говоря, незаконно. Юлька, конечно, мастер, достанет что угодно, но это не всегда можно будет использовать в правовом аспекте. И где она только такому научилась? Вопрос скорее риторический, но главное, что навыки Юли нам помогли. И мне эти записи нужны только для того, чтобы дать понять одному придурку, что не с теми он связался. И на старуху найдется, как говорится. Может, где-то он царь и бог в одном флаконе, но не для меня и не здесь. Пора в больничку наведаться. Поднимаюсь, сунув флешку в карман. Не знаю точно, что на ней, но если Тимур утверждает, что это нам с Ладой поможет, то я ему верю. Придется теперь со мной заключать сделку. Только условия выдвину я. И скорее сделка будет больше односторонней, потому что выиграю на ее условиях только я. Да, это называется уже не сделка, а шантаж. Правда, совесть моя почему-то при этом спит сладким сном. Нет, скорее она даже в коме. «Апельсинчиков захвати», — говорит мне уже в спину Тимур. «Не сезон для них». Пожимая плечами, выхожу из кабинета. Нечего переводить продукты, потому что у человека, если его можно так назвать, наверняка пропадет аппетит после моего визита. Но помимо этого надо еще придумать, как пресечь его дальнейшие шаги. Ведь с этой историей пора заканчивать. Нам с Ладой самое время писать новую, в которой этого персонажа не должно быть. Прокуратура насела на ментов, которые занимались тем делом. Началось. Приходит сообщение от Артема. Вот и все. Зажали со всех сторон. Сколько веревочки не виться, и это начало конца.